И вот, соблюдая этот обет, она принимала любимого только ночью и в комнате никогда не зажигала света. Но принимала она своего друга каждый вечер, и удивительное дело, в придворном мирке, с недаемым любопытством и скукой, никто даже не подозревал об этой «амичице», как говорят в Ломбардии. Настолько осторожно и ловко вел себя Фабрицио. Они любили друг друга так пылко, что размолвки между ними были неизбежны. Клелию нередко мучила ревность, но чаще всего ссоры порождала другая причина. Фабрицио коварно пользовался какой-либо публичной церемонией, чтобы прийти полюбоваться маркизой. Тогда она под каким-нибудь предлогом спешила удалиться и надолго изгоняла своего друга. При пармском дворе дивились, что у такой замечательной красавицы и женщины глубокой души нет возлюбленного. Она многим внушала страсть, толкавшую на всяческие безумства. И Фабрицио тоже, случалось, терзался ревностью. Добрый архиепископ Ландриани уже давно скончался. Благочестие, примерная жизнь, красноречие Фабрицио быстро изгладили память о нем. Старший брат Фабрицио умер, и все родовые владения достались ему. С тех пор он каждый год распределял между викариями и канониками своей епархии доход в 100 с лишним тысяч франков, который приносит сан пармского архиепископа. Фабрицио трудно было бы и мечтать о жизни более достойной и удостоенной большего уважения, более полезной, чем та, которую он вел, и вдруг все перевернула злосчастная прихоть любящего сердца. «Из-за твоего обета, который я чту, хотя он омрачает всю мою жизнь, ибо, соблюдая его, ты не хочешь встречаться со мной днем, я живу очень одиноко», — как-то рассказал он Клелии. «У меня нет иного развлечения, кроме работы, да и работы у меня немного. Жизнь моя уныла, сурова, дневные часы тянутся бесконечно, и вот уже полгода меня преследует мысль, с которой я тщетно борюсь. Мой сын совсем не будет меня любить, ведь он даже никогда не слышит моего имени. Он растет в приятной роскоши дворца Крешенцы, а меня едва знает. Когда мне случается изредка видеть его, я всегда думаю о тебе. Глядя на сына, я вспоминаю о небесной красоте матери, которой мне не дозволено любоваться. И верно, мое лицо кажется ему слишком серьезным, то есть хмурым на взгляд ребенка. Послушай, к чему ты клонишь свою речь? — спросила маркиза. — Ты пугаешь меня? Я хочу, чтобы он действительно был моим сыном. Хочу, чтобы он жил возле меня. Хочу видеть его каждый день. Хочу, чтобы он привык ко мне и полюбил меня. Хочу, чтобы мне можно было свободно любить его. Поскольку в своей злосчастной участи, быть может, беспримерной в целом мире, я лишен счастья, которым наслаждаются столько любящих душ, и не могу жить близ той, что для меня дороже всего, я хочу, чтобы рядом со мною было существо, которое напоминало бы тебя моему сердцу и хоть немного заменяло бы тебя. Дела и люди стали мне в тягость из-за моего невольного одиночества. Ты знаешь, что честолюбие для меня пустой звук с того счастливого дня, когда Барбоне занес меня в списки заключенных. Все, что чуждо сердечным чувствам, мне кажется нелепым, так как вдали от тебя меня гнетет тоска. Нетрудно понять, какой тяжкой скорбью наполнила душу бедной Клелии печаль ее друга. И боль усиливалась от сознания, что Фабрицио по-своему прав. Она дошла до того, что задавала себе вопрос, нельзя ли ей нарушить обет. Ведь тогда она могла бы принимать Фабрицио в своем доме, как других людей высшего общества. Ее репутация примерной супруги была настолько прочна, что никто не стал бы злословить. Она говорила себе, что за большие деньги может добиться освобождения от обета, но чувствовала, что такая мирская сделка, не успокоив ее совести, возможно, прогневит небо, и оно покарает ее за этот новый грех. А с другой стороны, если согласиться, если уступить столь естественному желанию Фабрицио и утешить близкую ей нежную душу, потерявшую покой из-за ее странного обета, то как разыграть комедию похищения сына у одного из виднейших вельмож Италии? Обман неизбежно раскроется. Маркиз Крешенци не пожалеет никаких денег, сам поведет розыски и рано или поздно откроет виновников. Было только одно средство предотвратить эту опасность – далеко увести ребенка, например, в Эдинбург или в Париж. Но любовь матери не могла с этим примириться. Фабрицио предложил другой план, как будто разумный, но в нем было что-то зловещее и еще более страшное в глазах обезумевшей матери. «Надо притвориться, что ребенок заболел», — сказал Фабрицио. «Ему будет все хуже и хуже, и, наконец, в отсутствие маркиза он якобы умрет». Клелия отвергла такой замысел с отвращением, граничившим с ужасом. Отказ ее привел к разрыву, правда, недолгому. Клелия говорила, что не надо искушать Господа. Их дорогой сын – плод греха, и если опять они навлекут на себя гнев небес, Бог непременно отнимет его. Фабрицио вновь напомнила свои прискорбные участи. «Сан, который я ношу по воле случая, – говорил он Клелии, – и моя любовь обрекают меня на вечное одиночество. Я лишен радости и сокровенной сердечной близости, которая дана большинству моих собратьей, ибо вы принимаете меня только во тьме. Я мог бы проводить с вами все дни моей жизни, а вынужден довольствоваться краткими мгновениями».